Да. Алло, здравствуйте, Святослав Викторович, мне надо вылечиться бы. Нет, это не ко мне. Вам психиатру и к логопеду надо, я этим Не-не-не-не-не, не у меня занимаюсь. проблемы с ртом проблемы. Ну, вот ртом я не занимаюсь, это стоматологи занимаются. Не-не-не-не-не-не. Дело в том, что вы, как бы, понимаете, я оскорбляю всех. Например, вы пидорас, и это доказано уже Артемом. Только это вот, слушай меня внимательно. Слушай, слушай, Вот давай. я когда выйду на Артема, ты будешь первый, кто будет сосать по кругу у всех, все. Нет, а вы говорили, что другой. Может, ты определишься, кто первый сосать будет? Ты уже говоришь, что... Слушай ты, хуесос, блядь. Иди, блядь, в любой туалет общественный, тебе на клык дадут, блядь. Я чувствую, тебе ебаться хочется, как медведю бороться, блядь. Там тебе в жопу влупит, нахуй. А чё ты такой умный-то, крыса? Да. Ну чё с тобой делать будем, козлина? Вот что с тобой делать, мы уже знаем, блядь. Задача, чтобы ты сдался сам, тебе легче тогда будет Давай, все это давай, перенести. козлина, говори, крыса. Сдавайся. Давай, крыса, говори. Ты почему деньгами с пацанами не делишься? Не звони сюда, ебаный в рот. Поделись Слушай, деньгами с пацанами. не звони, падла. Какие вы пацаны? Вы гондоны, блядь, штопаные. Мы Вот пацаны. именно шпана, блядь, дешевая, нахуй. Поделись деньгами, Опарышься, блядь. сука. Да, я слушаю вас. Понимаете, я подумал, подумал вот и надумал сдаться. Как можно сдаться, скажите, пожалуйста. В ментуру сказать, что я такой-то, прийти с паспортом. Так, дальше. Не сказать, что ты натворил. И все, да? И все. А можно я лучше к вам приду вместе с Артемом? Нет, вы мне нахуй не нужны. Я потом сам к вам приду. Когда? После ментуры. После ментуры я уже приду. А в какую ментуру надо идти, чтобы А он сдаться? должен идти в свою, вот к своему участковому, который его курирует. Пусть он и к нему придет Так. и сдастся. Ага. Да. А мне куда идти надо? А тебе нахуй пока что надо идти. Все. Зачем? Да. А можно лучше тебя сдам, козла ебаного? Вот петушиная харя, ты за каждое слово, сучара, ответишь. Ты мне скажи, у тебя жилищные условия как, ничего, хорошее сейчас? Вообще отличные. Какие? Ну-ка, расскажи. Ну а чё, какие подробности именно надо? Ну, какой район? Биберево район, Биберево. А сколько комнат там у тебя? Три? А чё? Три? А раздельные нет? Нет. Не раздельные. Слушай, ты не кажется, что там тебе все-таки душновато, а? А чё, ты туда стелиться, что ли, хочешь? Нет, я хочу тебе за городом предложить. О, какой, На какой? свежем воздухе, там, с водоемом рядом, О, давай, давай, воздух, какой? печки, там, лес, все такое прочее. О, Ладно, мы шикарно. потом об этом поговорим, только сдайся сначала своему участковому, Не, давай. ну давай сейчас. Да, я слушаю вас. Ты мне кажется, что-то там за городом предлагал. Давай поговорим детали. Что ты хочешь? Ты за городом что-то предлагал мне. Давай поговорим детали. Это потом поговорим. Когда? Ты иди, сдавай сейчас участковому своему сначала. Не хочу. Напиши объясниловку, Я боюсь. почему ты мне звонил, что там мне договорил. Ну, Потому как что есть, ты ты требовал дядь. денег, угрожал там. Ну, как есть, скажи, мол, Я? вроде как шутка, скажи, ептать. Ты же вроде как шутил, так ведь? Я нет, ты чё, Нет, дядя? ты не шутил. Нет, Ну, конечно. так и напиши, что я не шутил, требовал денег с него, блядь, что с пацанами надо делиться, там, пятое, десятое. Так это не И я все, буду. тебе ничего не будет. Мне точно ничего не будет. И тебе тоже нихуя не А будет, вот все. знаешь, что мне сказали про тебя, что ты вафля в законе, это правда? Кто? Вафля, вафля. Я знаю, что ты, как и твой друг, блядь, вы вообще люди, так сказать, вне касты, так сказать, вне варны, блядь. Не-не-не, мне Вы сказали, что... погонщики слонов, Мне ёпт. сказали, А что ты ты знаешь, откуда петух. погонщик слонов, нет? Кто? Ну вот ты посмотри по справочникам, вот вы погонщики слонов, А мне сказали, что ты петух в законе. Петух. Давай, кидай трубку, давай, кидай трубку. Да. Значит так, петушок, выходи с Вынь хуй поднятыми изо рта руками. сначала, вынь хуй изо рта. Выходи с поднятыми руками, петух. Ну выходи, крыса, я тебя жду. Нахуй пошли, пидорасы. Ответь слова. Я хочу квартирный вопрос обсудить. Давай обсудим. Хуй глот, не звони сюда, блядь, пидор. Ну чё, петух поганый? Готов? Ты на кожаной флейте готов поиграть? Эй, ты, хуй грыз. А где это? А у меня скрипка есть. Пойдет? Я слушаю вас. Приветствую вас. Это борец тьмой беспокоит. Кто говорит? Борец тьмой беспокоит. Да. Вы пидорас. Знаешь, в таких случаях говорят, посмотри себя в зеркало, гомик. Зачем? Ты гомушка. Я посмотрел. Ты не звони сюда. Ну вот я типичный пидорастической внешности. А вы определились, кто сосать первый будет? Ну определились. Слушай, ты погонщик слонов, не звони, блядь, сюда, урод. Почему? Ну вы определились, кто сосать первый будет или нет? Слушай, ты обхуй треснутый, блядь. Тебе что, заняться нечем? Нет, вот тебя пидорас такого долблю. Ты пидор конченый, блядь. Нет! У тебя голос пидорастический. Блядь. Нет, неправда. Алло. Чмо? Че тебе надо? Нет, ты чмо, я про тебя имею в виду. Доброе утро. Раздвигай ноги, блядь. Доброе утро, блядь. Пошел нахуй, пидорас, блядь. Ты че, охуел, свинья, деньги давай. Пусосня, ты куда звонишь, блядь? Поделись деньгами. Ебать, блядь, сука. Поросячий, нахуй. Не звони сюда, поделись. Петух, блядь. Поделись. Да, я слушаю вас. Славик, давай мириться. Что ты имеешь в виду мириться? Ну, мириться давай. Это Артем. Это Артем беспокоит. Друг Артема беспокоит. Артём, ну ты доставил много неудобств, неудовольствия, это надо расплачивать с взрослым. Не, ну давай помиримся с тобой и все. Да, я слушаю вас. Славик, я сотового звоню, я серьезно мириться предлагаю. Видишь, у тебя даже мой номер, наверное, высветился, да? Предлагаешь. Мириться предлагаю тебе. У меня даже номер. Я только не слышу. Ну давай мириться. Потом говорю. Через час перезвони. В таком помещении, где плохая связь. Все, пока. А чё? Алло? Славик, ну что, ты подумал над моим предложением мириться? Кто говорит? Борец Тьмой. Кто говорит сейчас со мной? Борец Тьмой говорит. Вы подумали насчет того, что мириться? Да, я слушаю вас. Это друг Артема. Я уже заебался с тобой воевать, мудаком таким. Давай мириться все-таки. Во-первых, уже. Ты меня так не имеешь права называть, а во-вторых, я еще с вами не воевал. А, все, когда я вас на жопу посажу, блядь, вы тогда поймете, как это все решается. Не, ну давайте мириться. А ты что думаешь, так это ты, блядь, извинился и все, разбежались? Хуй вам нарыло, блядь. Вы, суки, блядь, еще мне попляшете. Зачем вы так? Да, я слушаю вас, алло. Ну извини, пожалуйста, мудачок, мы больше так не будем, честное слово. Ты не имеешь права меня так называть, пидор ты, ебаный. Во-вторых, что ты конкретно предлагаешь? Ну, давай встретимся. Что ты предлагаешь? Давай в кафе встретимся. Ну, слушай, это ты предлагаю своим пидорасам, друзьям, блядь. Мне западло, блядь, с тобой даже ну, по телефону разговаривать. Ну, я еще раз задаю вопрос. Что конкретно предлагаешь? Денег. Давай. Сколько? Поведемся. Ну, давай штуку баксов. Сойдет? Я подумаю. Посоветуй с участковым сначала. Пока. Ну, зачем с участковым-то? Да, я слушаю вас. Славик, не будь поближен. Давай помиримся. А, слушай-ка, я еще с вами и не ссорился. Я тебе говорю, посоветуй с участком. Что ты, я серьезно? Я не хочу, давай ментов. Вы ему тоже срали. Вы ему тоже срали, блядь. Вот, я его мне не хочу выслушать. Я ментов не хочу затрагивать. Все, пока. Пока, удачи. Ну, давай. Зарабатывай побольше денег, пока. У меня есть деньги, давай помиримся. Алло, я слушаю вас. Мы тебя на фарш скоро пустим с пацанами. Алло, кто говорит? Борец Тьмой. Да, подъезжай, давай, я на месте, жду тебя, давно жду. Кто говорит, алло? Ну это пацаны с Артемом, мы, короче, на фарш тебя скоро пустим, ты согласен? Чего? Мы тебя на фарш, короче, скоро пустим, опять придем. Чё, пошёл нахуй, хидрил ебаный. Чего? Слушаю вас, Славик, алло. Ты согласен с тем, что ты петух? Пошел нахуй, педрила, блядь, мне западло с тобой даже разговаривать, мразь конченая, блядь. Ты вообще нахуй погонщик слонов, нахуй. Нет, неправда. Неприкасаемый, блядь. А вот ты, да. Да, я слушаю вас. А сколько в тебе хуев было понатыкано? Слушай, ты. Слушаю. Слушай, ты, что, ты вообще, блядь, в неварной, блядь, ты знаешь, шудра ебливая, нахуй. Натуре, да? Да, я слушаю вас. Ты мне что-то за городом предлагал, помнишь? Что? Ты мне за городом что-то предлагал. Не звони сюда. Ну, скажи что-то. Алло. Ты мне хату за городом предлагал. Алло. Ты скоро далекаешься, мы скоро придем. Давай. Мы придем. Да, я слушаю вас. Крысонька, что делаешь? Не звони сюда, не звони. Ты неприкасаемый, понимаешь? Ты погонщик слонов, тебе нельзя сюда звонить. Это неправда. Вас, алло. Двойная атака. Погонщик круто, слонов, да? Не звони сюда, урод. А то что будет? Да, я слушаю вас. Двойная атака против крысы. Погонщик слонов, блядь, не имеешь права сюда звонить. Неприкасаемый, блядь. А то что будет? Ты кто, шудра, блядь, ебаный в рот? Что будет, скажи. Да, я слушаю вас. Я друг Артема, мне можно сюда звонить? Нет, нельзя. Вы все погонщики слонов, понимаешь? Артем вы вневарные, вы вневарные все. Артем тоже? Он тем более, он первый погонщик слонов. А я какой по счету? А ты с него спроси, он у вас главный, пока. А ты кто? Да, я слушаю вас. А почему тебя Артем крысы зовет? Не звони сюда, не звони. А что будет? Да, я слушаю вас, алло. Включи мобилу, крыса. Иди нахуй.